Вернувшись в квартиру Стасика и обнаружив, что тот все еще спит, Ада устроилась на кухне. Смывать магический брак, если что, проще. Расставила на столе скляночки и баночки и принялась смешать в кастрюльке мазь для заживления ран. В этот раз она следила за тем, чтобы из баночки ничего в ненужной дозировке в кастрюльку не плюхнулось. Не хватало ей еще одного монстра к жизни вызвать. Наконец, в кастрюльке перед ней возникло, побулькивая, нечто похожее по цвету и консистенции на болотную тину, но с легким и приятным травянистым запахом. Дав остыть в блюдечке небольшому количеству этой мази, Ада осторожно втерла ее себе в кожу руки, которую предварительно легонько поцарапала вилкой. Прежде чем испытывать что-то на пациенте, экспериментатор должен проверить это на себе. Ничего не произошло. Однако и это уже радовало. Хотя бы щупальца и ручки из кастрюльки не лезли. Ада выждала некоторое время, попивая кофе и листая вуазен, при этом посматривала то и дело на синюю кляксочку, которая, подобно верной собачке или котику, примостилась на кухонном столе. «Пить хочется!» — раздался слабый голос с дивана, и Ада подбежала к Стасику с бокалом воды. «Да нет же, дай что-то покрепче!» — заявил тот, морщась, и Ада поняла. Раз ворчит, значит, выздоравливает. Она принесла ему бутылку пива из холодильника, и Стасик, осушив ее до дна в один присест, сипло потребовал. «Еще!» «Может, не надо алкоголя? Ты принял болеутоляющее и снотворное?» Икнув, Стасик заявил. «Еще, девочка моя!» Доставая вторую бутылку, Ада случайно бросила взор на свою руку и обомлела. Ни царапины, ни даже покраснения в том месте, куда она втерла мазь, уже не было. Да на таком средстве можно не только миллиарды, а триллионы заработать и создать компанию с общей капитализацией больше, чем у Гугла, Амазона и Теслы вместе взятых. Главное, чтобы Стасик об этом не прознал. Вернувшись к легендарному дивану с блюдечком, на котором лежала остывшая вязкая масса, Ада стала втирать ее в шею Стасика. «У, как приятно! Делай так, делай! Это что?» «Не говорит же, что из ведьмовских ингредиентов сварганила. В аптеке купила. Но ты лежи, лежи. Кушать хочешь?» «Ну да. Поджарь мне стейк, что ли?» Пришлось наведаться в гипермаркет, который, к счастью, был под боком. И Стасик слопал аж целых три стейка, после чего, вздохнув, заявил. «Неплохо, но в следующий раз готовь их мне с кровью. Уф, что-то я устал». И, повалившись на легендарный диван, захрапел. Ада снова принялась листать вуазен. Все воскресенье Стасик провалялся на диване, впрочем, то и дело просыпаясь и требуя себе мяса. Зато его рана практически затянулась, что казалось невероятным. Ада отлично помнила, какая та была глубокая и кровавая. Мазь действовала. Вот почему начальница Вика ее себе не сварганила и за неделю ногу свою не вылечила? Ответ был очевиден. Ведьмовская харизма не та была. А у самой Ады получалась та? Ночь на понедельник прошла тревожно. Стасик то и дело метался на диване, рыча и стеная, и Ада дежурила около него. Она прикорнула под самое утро рядышком, а пришла в себя, услышав странные звуки. Пришлепав в направлении кухни, она увидела Стасика, который спиной к ней стоял и жадно поглощал что-то прямо у открытого холодильника. «Доброе утро. Как себя чувствуешь?» — произнесла Ада, целуя его в шею. Ну, не то чтобы она была обязана его поцеловать, но он все же больной. Почему бы не приободрить? Она ведь все еще любила его. Совсем немножко. «Тебе приготовить яичницу?» «А чем ты, собственно, закусываешь?» — спросила Ада, и Стасик, урча, повернулся к ней. Он жадно поглощал, терзая зубами, кусок мяса. Сырого. «Так есть хочется», — произнес он сипло, а Ада в ужасе воскликнула. «Что ты делаешь? Если так хочешь, я тебе снова поджарю. Но не сырое же есть, это вредно. Да и вообще, вдруг паразиты и все такое?» С почти животным урчанием догладывая кусок, Стасик заявил. «Ужасно вкусно. Как я это раньше не понимал?» «Нет, жарить не надо. Все же твердят, что лучше питаться продуктами без термической обработки. У нас мяса совсем не осталось. Ты еще притащишь?» Ада притронулась к его лбу. Температура была нормальная, наверное, даже пониженная. «Ты точно себя чувствуешь хорошо?» — осведомилась она, а Стасик, заваливаясь на диван, заявил. «Отлично! Но на работу сегодня не пойду. Мне надо отлежаться. Так ты притащишь мне мясо или нет, девочка моя?» «Немного. 3 килограмма, не больше». Ада притащила. Она тоже захотела взять отгул, но не получилось. Позвонила начальница и сказала. «Водопьянова оклемалась, и вас к себе требует. Только вас и никого другого. Она что-то дурит, сказала мне, что больше писать детективы не будет, а перейдет на философскую прозу. Езжайте и приведите ее в чувство. Ее нудные размышлизмы народу не требуются. Пусть ваяет то, что уже 20 лет на рынок поставляет. За это читатели ее и любят. В последнее время, правда, все меньше и меньше, и не без причин, потому что она к месту и не к месту дает жизненные советы в письменной форме, но так вообще разлюбит, если жанр сменит. И пусть работает и сдает романы, которые из-за болезни не закончила, а не выкаблучивается». Писательница вернулась из санатория и, несмотря на наличие новой девочки на побегушках, не хотела смириться с тем, что Ада теперь из разряда пузатой издательской мелочи перешла в мелкопсовое, но начальство. «Я точно могу оставить тебя одного?» — спросила у Стасика, который, возлежа на легендарном диване, возился со своим смартфоном. «Мясо ты принесла, девочка моя? Ну, на обратном пути еще прихвати. Я это все употреблю». 3 килограмма мяса за один день? Со Стасиком явно было что-то не так. «Ну что, температуру не измеришь?» — спросила она, протягивая ему градусник, но тот увернулся. «Зачем? Со мной все в порядке». Но здоровым он не выглядел. Был какой-то бледный, а глаза налились кровью. «Да и рана прошла. Что ты еще хочешь, девочка моя?» Он был прав. От укуса бомжа практически и следов не осталось. «Где ты только мазь такую отыскала? Сама, что ли, сварганила из своего магического букваря? Ладно, об этом еще поговорим. Ты иди на работу, иди, не волнуйся. Только мясо вечером прихвати». С тяжелым сердцем Ада отправилась в подмосковное шале писательницы Водопьяновой. Та полностью сменила имидж и теперь предстала перед ней в образе интеллектуалки, облаченной во все черное и стильное, с эпатажной формой и расцветки очками. Аду она встретила в своем будуаре. Перед тем, как предстать перед Водопьяновой, Ада перебросилась парой слов с экономкой Марией Филипповной. «Она у нас теперь решила сменить не только имидж и питание, но и свой литературный жанр. Засела за какой-то, как она его именует, философский трактат. Как будем жить дальше?» Успокоив взволнованную экономку, Ада отправилась к великой писательнице. Та встретила ее доброй улыбкой, чего прежняя Лариса Георгиевна себе не позволяла. «Как вы отлично выглядите! Слышала, что вы высоко взлетели? И правильно, наконец, ктулхушники оценили ваш талант!» «Она теперь с ней на «вы»?» «Мне прислали замену вместо вас, какую-то анемичную особу в буклях, но я ее выпроводила. Пусть девочка у вас на коммутаторе сидит. Мне такая не нужна. Ни Б, ни М, ни кукареку. Мне нужны только вы». Ада осторожно спросила, «Вы, говорят, теперь решили забросить детективную стезю?» Писательница Водопьянова заявила. «О, во время моей болезни мне стало понятно, что все, чем я занималась, — литературная шелуха. Я могу дать своим читателям то, что им в самом деле нужно — мудрость жизни». Но были ли готовы читатели к подобным щедрым писательским дарам? «Лариса Георгиевна, быть может, вы попробуете себя в новом жанре, не забрасывая старый? Ведь вас любят и ценят именно за ваши детективы». Та, взмахнув рукой, на которой против обыкновения не было ни единого перстня, заявила: «Нет, нет и нет. Жизнь слишком коротка, чтобы размениваться на мелочи. Да и Софушка меня полностью поддерживает и в полном восторге». «Ага, Софушка, которая раньше была исключительно Софкой, то есть писательница Скорпионова, подзуживала свою недалекую подругу и заклятую врагиню, желая убрать столь незатейливым способом литературную конкурентку. И, выждав, пока не освободятся позиции в списке бестселлеров тривиальной литературы, наводнить их своими скорпионовскими опусами. Потому что философские трактаты писательницы Водопьяновой вряд ли будут приняты читающей публикой на ура». «Ну, если она в полном восторге, то, может, сама для начала сменит жанр, а вы подождете, посмотрите на результат и, если что, присоединитесь. Но позднее. Или нет?» Однако писательница Водопьянова была непреклонна. «Нет, никаких тебе более детективов, исключительно философские трактаты». Словно ее околдовали. Может, в самом деле околдовали? И Софка Скорпионова таким образом избавляется от злейшей конкурентки? «И вообще, хочу, чтобы мои новые книги читали только вы», продолжала писательница Водопьянова. «И ни с кем другим работать не буду». Час от часу не легче. Кое-как сумев убедить царицу тривиальной прозы, что торопиться не стоит и что они еще поговорят о ее планах, Ада оставила ее одну и обратилась за помощью к Марии Филипповне. «Какая муха ее укусила?» — спросила она. И экономка, ставя перед ней чашку чая и тарелочку со свежими ароматными блинчиками, ответила: «Понятно какая. Совка Скорпионова. Она все уши прожужжала Лорочке. Теперь они снова лучшие подруги». Нет, кто бы мог подумать. Во всяком случае, только не Ада. Попивая ароматный чай и поглощая вкуснейшие блинчики, Ада думала о том, что, быть может, и является ведьмой с Агаткой его Азеном, но вот переубедить писательницу Водопьянову она не в состоянии. Не обращаться же за помощью к магии, честное слово. Хотя, почему бы и нет? Однако она дала себе слово, что делать этого не будет. И так достаточно того, что она натворила при помощи этой самой магии, потому что поняла, ее мысли были заняты произошедшим с бездомным, которого она, вернув из мертвых, сделала зомби-бомжом. А ведь он укусил Стасика. Едва не опрокинув бокал с остатками чая, Ада вскочила из-за гостеприимного стола. «Все в порядке?» — спросила заботливая экономка, и Ада, конечно же, не стала посвящать ее в свою драму. Ей срочно нужно было домой. Вернее, к Стасику. «Да, просто вспомнила кое о каком неотложном деле. Ну, мне пора». И рванула к своему бывшему жениху. А по дороге ее преследовала одна единственная мысль. Если несчастный бомж стал зомби, причем не без ее участия, а потом цапнул Стасика, то кем, следуя законам магического жанра, должен стать укушенный? Нет, ни в каких зомби она не верила. До недавних пор, потому что не верила ни в магию, ни в ведьм. А теперь убедилась, что дело не в вере, а в реальности. А та была такова, что все это имелось, только другое. Не как в глупых фильмах и тривиальных романах, но имелось. Она осторожно открыла двери квартиры Стасика и прошла внутрь. Царила тишина, подозрительная, извиняющая. «Ты спишь?» «Привет», — произнесла она и, заметив фигуру на легендарном диване, облегченно вздохнула. И только подойдя ближе, убедилась, что это скомканное одеяло. Стасика на легендарном диване не было. Впрочем, не обязан же он валяться день-деньской. Только вот где он сейчас? На кухне она обнаружила кавардак и приоткрытый холодильник. Распахнув дверцу, поняла, что все запасы мяса, которые она купила, исчезли. Неужели Стасик все слопал? Причем сырым? Из фильмов ужасов она помнила, что зомби питались сырым мясом, предпочитая на десерт в качестве, так сказать, лакомства человеческие мозги. Ей сделалось по-настоящему жутко. «Ты где?» — спросила она сипло, услышав приглушенный шум из-за двери ванной. Немного успокоившись, Ада попыталась мыслить логически. Она сделала несчастного бездомного зомби, ну или неким его подобием. Упырем? Во всяком случае, каким-то не особо приятным в общении созданием. Но ведь это только в глупых фильмах зомби распространяют заразу при помощи укусов, потому что больны каким-то там зомби-вирусом, инфицируя им при помощи укуса других. А тут никакая не инфекция, а всего лишь действие магического ритуала, что означало, никакой такой заразы зомби, даже если таковой и был, передать при помощи укуса Стасику просто не мог. Или все же мог? Аде удалось успокоить себя, она даже почувствовала, что пульс более или менее нормализовался, и волнение улеглось. Вернее, почти. «Я вернулась», — провозгласила Ада, и вдруг вспомнила, что так и не заехала в гипермаркет и не купила еще мяса. «Куда уж больше?» «Мясо! Ты купила мне мясо?» — послышалось из-за двери ванной, и Ада окаменела. Голос Стасика был такой изменившийся и уже, по сути, не человеческий. «А какой тогда? Как у зомби?» Осторожно постучав в дверь ванной, Ада нарочито добрым голосом спросила: «У тебя все в порядке?» В ответ раздались какие-то малоприятные чмокающие звуки. «Чем Стасик там, собственно, занят?» «Мясо! Мне нужно мясо! Принеси мне мясо!» Ада плавно провела ручку в ванной вниз и убедилась, что дверь не заперта. «Извини, я войду?» «Нет, не купила, но, думаю, с тебя и так достаточно. Столько мяса просто вредно, к тому же сырого». Оказавшись в просторной, выложенной цветной мозаикой ванной, она попыталась отыскать Стасика, но его нигде не было. Ах, ну да, он принимал ванну или мылся в душе, потому что за занавеской, за которой скрывалась ванна, она заметила шевеление. «Ну, я оставлю тебя одного». И поняла, что не слышит шума воды. Только сейчас она заметила кровавые следы человеческих ног на плитке пола, скомканные белые полотенца, покрытые бурыми и алыми пятнами. Чувствуя, что прежний страх вернулся с утроенной силой, Ада выдавила из себя: «Ты порезался? Тебе нужна помощь?» В ответ донеслось утробное: «Мясо! Мне нужно мясо! Дай мне мясо!» Ада приблизилась к колыхавшейся душевой занавеске. Чтобы было не так страшно, она продолжала громко говорить: «Но ведь я так много купила. Неужели ты все съел? Мне не жалко. Но ведь ты сам должен понимать, что так много нельзя. Это для здоровья крайне вредно». И резко отдернула занавеску. Стасик с голой спиной в тренировочных штанах сидел к ней спиной и, урча, что-то грыз. «Он что, залез в ванную, чтобы закусить?» Вся белая поверхность ванной была в кровавых разводах. Ада ощутила, что ей делается дурно. Что тут имело место? Стасик, развернувшись, проурчал: «Мясо. Дай мне мясо». Лицо уже больше не человеческое, а вурдалачье, с налитыми кровью глазами и искаженной звериной мимикой, было перепачкано кровью. А в руках он держал безголовую соседскую кошку. Выпрыгнув из ванной, Ада схватила стул, подперла им ручку двери снаружи. Сердце стучало, как бешеное, и в голове билась одна единственная фраза: «Стасик стал зомби. Выходило, что пусть бездомный был зомби и не биологическим, а магическим, но вполне мог передавать эту то ли сущность, то ли заразу при помощи укуса. Ну да, ведь оборотни, однозначно креатуры магические, тоже могут. И получалось, это она, Стасика таким сделала. Она. Стул зашатался, а дверь затряслась. «Мясо! Дай мне мясо! Я хочу мясо! Ты и есть мясо!» Нет уж, встречаться лицом к лицу с тем, что было раньше Стасиком, Ада решительно не хотела. Что же теперь делать? Ее взгляд упал на стоящий посреди комнаты, где она его только что в попыхах оставила, рюкзак. Сидя прямо на полу, Ада лихорадочно листала вуазен, стараясь не обращать внимания на периодически начинавшую трястись дверь ванной. Если она создала зомби, то должна быть процедура, чтобы из зомби сделать человека и вернуть Стасика в прежнее состояние. Она попыталась отыскать нужные заклинания, но никак не могла. А что, если его просто не существует? «Дай мне мясо! Мясо! Мясо!» Задача усложнялась тем, что по лицу Ады текли слезы, и она тряслась от ужаса. Вот ведь и ведьма превратила своего жениха, пусть и бывшего, в кровожадного, пожирающего соседских кошек упыря. Ну да, кошка ведь время от времени наведывалась к ним, и Стасик, прежний Стасик, подкармливал ее, а теперь сам решил ею поживиться. Бедная Мурка, как же ей не повезло. Но самому Стасику выходило тоже. И все вуазен, ведьмовские ритуалы — это запретная магия. Но она всего лишь хотела сделать как лучше. А вышла, и это было уже понятно любому и каждому, хуже. Намного хуже.